Королевство. «Ты зачем ее раздела? Да и как умудрилась?» — удивился Артем, вернувшись в башню. На одной из кроватей в казарме, которая, кстати, была деревянная, с матрасом, набитым соломой или чем-то вроде нее, лежала обнаженная девушка. «Одежда уже испорчена, просто разрезала. Я потом попробую шить новую или сниму с мертвых и тщательно прокипячу», — ответила Ама, не понимая удивления господина. «Ясно». Пробормотал парень, кинув взгляд на красивые длинные ножки и убийственную фигуру. Под тканевой мужской одеждой этого не было заметно, но девушка действительно красавица. Настолько красивая, что дух захватывало и сердце бешено билось. «Господин, к вам в штаны что-то забралось!» — прокричала ошарашенная девчушка, и не успел парень среагировать, как ему в пах прилетело что-то тяжелое. Ничего, кроме матов, парень не мог сказать, скривившись от боли. Он едва не упал на колени, но рядом оказалась кровать. «Господин, я промахнулась. Простите, молю. Я испугалась, что вас сейчас сожрут и...» «О, нет, чудище еще там!» — прокричала девчушка и собралась вновь что-то метнуть, но была остановлена криком. «Стой! Стоять!» Выругался парень, вытянув ладонь вперед. «Не чудище это, а нормальная реакция здорового мужчины, у которого несколько лет не было женщины, на голую красавицу». «Сестра говорила, что когда у мальчика из штанов что-то выпирает, то там прячется монстр, и надо бежать». «Это была метафора». «Ах, черт, болит-то как!» «Значит, вас не пожирает чудище?» Широко распахнув глаза и сделав два шага назад, воскликнула шокированная девочка. «Нет, а вот злость, да!» — рыкнул он.